Глава пятая, в которой нет числа горестям и разочарованиям, замок Вермель опустил и предан огню, священный трибунал пленен, а в гавань Кале приходит корабль мертвецов. Вермель-Кале, 9-10 марта 1348 года. «Я никогда раньше не видел подобной жестокости», — глухо сказал мэтр Азнар. «Невообразимое что-то, нечеловеческое. Человек не может так поступить». «Хотелось бы в это верить, мессир, но мне по роду службы приходилось сталкиваться с проявлениями исключительного зверства», — проворчал в ответ Михаил Авернский. «Секта Люциферян в Альби, Лавори и Кастре. На их капище меня, простите, вырвало прямиком на брата Ксавьера де Абарка. Тогда зрелище крови и разъятой плоти впервые в жизни заставило меня блевать. Не хочу повторять этот опыт на ваших глазах. Выйдем на воздух, отдышимся». «Вы не похожи на человека впечатлительного, преподобный?» «Привыкнуть можно ко всему, но требуется время». «Я привык. Почти». Прошли к галерее на западной стене замка. Оттуда можно было разглядеть темную черточку Бифура, городка Битюн, расположенного всего в 3,5 римских милях дальше по дороге на Кале. Долго молчали, наблюдая за суетящимися во дворе сержантами арасского прево Летгарда. Новости из родового владения шевалье Аделона де Вермеля, того самого угрюмого господина, портившего настроение дамам на Кводеблет у архидиакона, пришли вчера вечером с гонцом. Письмо запоздало приблизительно на сутки. 7 марта на святую Фелициату крестьяне привезли в замок битую птицу и молоко. Ворота были открыты. Увидев, что произошло, мужланы опрометью бросились в город, рассказали битюнским магистратам, те отправили в Вермель легиста с полудесятком стражей, и уже представитель королевского правосудия немедленно принял решение сообщить в Аррас, сенешалю графа Филиппа, прево, церковным прилатам и, конечно же, священному трибуналу. Ибо дело столь отчетливо попахивало самым изощренным бесовством, что сомнений в прямом вмешательстве нечистого и его присных не оставалось. Рауля подняли среди ночи. Посланный за мэтром Танкред ди Джессо не куртуазничал, молотя в дверь кулачищами. Грохот поднял на весь квартал, но своего добился. Всегда отличавшегося крепким сном мэтра с постели как ветром сдуло. Брат Михаил тем временем провел стремительную мобилизацию всех доступных сил. Запрягают в провинции долго. Служба ПРО раскачалась бы только к середине грядущего дня. Время и так упущено. Оттого Саварику Летгарду, его судейской милости Иммону де Пернуа, графским сержантам и всем до единого представителям Санктум Официум вместе с преподобным, приехавшим в Артуа из Авиньона, был отдан строжайший приказ, не терпящий двойных толкований. Перед заутренней собраться у ворот Левьен конными. Ослушание чревато большими неприятностями. Формально инквизиция не имеет права командовать властью светской, а может лишь смиренно просить о воспомоществовании. Но Михаил Авернский смирение и кротость не раздумывая отринул и пригрозил, что любой отказ и любые проволочки будут расценены как противодействие трибуналу со всеми вытекающими. Никто не сделал вид, что заболел, и никто не опоздал. 16 всадников и 3 повозки с доминиканскими монахами покинули Аррас через ворота Левьен, когда зашла начавшая убывать луна, и на востоке появились нежно-розовые отблески зари. Случай, прецедентов не имеющий. Что такого могло случиться в Вермеле, если инквизитор поднял на уши всю судебную и королевскую власть, за исключением сенешаля Готье де Рувра? Толку от него никакого, лишь путаться под ногами будет. Преподобный кратко дал понять. История вышла до крайности скверная, а обстоятельства требуют незамедлительного вмешательства как духовенства, так и представителей короны. «Помните, я рассказывал о прошлогодних убийствах, во многом похожих на ритуальные?» — понизив голос, сказал брат Михаил Раулю. Едва мэтр появился в конюшне монастыря. «Кажется, снова. Жертв несколько. В депеше точное число не указано. Тамошний легист запаниковал, видно по стилистике и сумбурному изложению. Боюсь, нас ожидает до нельзя неприятное зрелище». «Самому Аделону де Вермелю сообщили?» «Насколько я знаю, он доселе живет в Арасе, а не в своем замке». «Это еще зачем?» «Мессира Аделона известят днем. Успеет приехать, когда мы осмотримся и начнем расследование. Незачем лишние люди». Расстояние в 17 миль преодолели быстро. К Терции оказались под стенами Вермеля, небольшого замка, отчасти напоминавшего контурию госпитальеров. Две башни, неровный пятиугольник стен обводит внутренний двор. К подножию холма с северной стороны жмется деревенька на полтора десятка домов. «Никто не встречает», — недовольно сказал преподобный. Из-под лобья возрился на распахнутую створку ворот. «Если олухи из Бетюна не оставили охрану, всех на галеры отправлю». «Но сначала покаяние, сроком лет на 5, хлеб, вода и 300 отче нашей за день в полный голос. Эй, есть живые?» Живых объявилась целая троица, королевские сержанты в синем с лилиями. Вывалились из крытой дранкой будки за воротами. Вином от них разило за сотню туазов. Но пьяными блюстители не выглядели, наоборот, настороженные и испуганные, глаза шалые. Пили, видать, для храбрости. Депутацию из Араса приветствовали с заметным облегчением. «Господин легист с помощниками в деревне ночевать изволили», — доложил старший. «Жан, беги к его милости, сообщи». «Боязно ночью было, жуть! Благословите, отче!» «Показывайте», — сказал брат Михаил, скороговоркой произнеся чаемое. «Когда это случилось? Позапрошлой ночью? В полнолуние?» «Точно так, ваше преосвященство». «Преподобие! Обращаться, ваше преподобие! Ведите!» Убитых было 12, полная дюжина. В замках, подобных Вермелю, много людей не живет. Хозяева да прислуга, способная в случае опасности взяться за оружие. Так и здесь. Двое детей рано овдовевшего мессира Аделона, 6 и 8 лет от роду, их няня и одновременно домоправительница, конюх со скотником, две женщины, трудившихся в кухне, и 4 деревенских для разных работ. Строение древнее, еще нормандских времен. Необходим постоянный мелкий ремонт. Охоту на дьявола брат Михаил развернул по всем правилам. Рауль и предположить не мог, что инквизиция пользуется столь учеными инструментами, не ограничиваясь одними молитвами, святой водой и экзорцизмом. Надо, однако, помнить, что приходится иметь дело не с обычным санктум официум, занимающимся разбором дел о еретичестве и отходе от доктрины веры, а с венаторес монстрис, предназначенных апостольским престолом и курией для борьбы с осязаемыми проявлениями зла. Преподобный категорически запретил всем, кроме членов трибунала, шляться по замку, пока Вермель не будет самым внимательным образом осмотрен от подвалов до конька крыши. Сержантов мессира Летгарда выставил на стражу по стенам и у входов. Господ чиновников попросил временно разместиться в главной комнате под Биркфридом, предварительно изучив зальчик и убедившись, что явных следов преступления там нет. После чего Михаил разделил инквизиторов-доминиканцев на 3 пятерки, одну возглавил сам, 2 других отдал под руководство брата Ксавьера и брата Валерия из Арияка, распределив обязанности. «Вы занимаетесь кухней и хозяйственными пристройками, вы – дворянскими покоями вместе с чердаком. На мне двор, подвал, галереи и осмотр с внешней стороны. Мэтр Азнар, останьтесь, надеюсь на вашу наблюдательность и советы». «За дело!» Неизменный Жак вместе с мессирами Ролло и Энсо де Ортале приволокли к замковым воротам найденные возле сеновала деревянные козлы, сложенными поверх досками. Так будет удобнее писарю, и можно поставить сундучки со снаряжением. «Не станем мудрствовать и начнем прямо отсюда», сказал преподобный, указав на домик привратника, за которым валялся наспех прикрытый рогожкой труп. «Испуг бетюнских легистов обратился в нашу пользу. Натоптать они успели немного. Рауль, давайте взглянем. Прежде всего, как нападавшие отперли ворота? На ночь створки обычно закрываются. Не думаю, что в Вермеле поступали иначе. Засов окован железом, не поврежден. Свежих царапин и сколов на досках нет. Изнутри? Забросили кошку на зубец стены, спустились по веревке? Жак, проверь. Второй вариант. Злоумышленников пустили во двор, не подозревая об их намерениях. Это мог быть кто-то знакомый. Знакомый? Рауль поднял непонимающий взгляд на брата Михаила. Конечно, трудно поверить. Будь у меня такие, с позволения сказать, знакомые, я бы наглухо заперся в римском замке Святого Ангела под охраной в 1000 швейцарцев, и то не испытывал бы особой уверенности. Давайте осмотрим тело. От привратника, крестьянина в возрасте, лет за 40, осталось немного. Создавалось впечатление, что изрубили его в 10 рук. Череп расколот, части свода валяются на залитых замерзшей кровью камнях. На лице можно с уверенностью опознать только правую скулу, внешний обвод глазницы и бровь. Все прочее – смесь из темно-багровых кровавых сгустков, острых осколков косточек и сероватых комочков мозга. Кисть руки отсечена, предплечье перебито, ребра переломаны. Будто в мельничные жернова попал. «Вы участвовали в войнах, мэтр?» – спросил преподобный. «В крупных сражениях?» «Не довелось. Несколько стычек с маврами в Кастилии и Арагоне, но крупными сражениями это никак нельзя назвать. Вы к чему?» «К тому, что я оказался свидетелем битвы при Фессалониках в 1343 году, когда Иоанн Кантакузин воевал против своего нынешнего соправителя Базилевса Иоанна Палеолога и императрицы-матери Анны Савойской. Входил в состав посольства Авиньона. После сражения помогал монахам искать раненых на поле. Христианский долг. Превратить живого человека в этакий фарцио можно только на поле боя, в свалке, когда удары сыплются со всех сторон. Для обычного убийства вполне достаточно один раз ткнуть клинком или ударить топором по голове. Но зачем глумиться над трупом? Желание что-то скрыть? Рациональное объяснение, кивнул инквизитор. Оглянулся на помощников. Брат Тейтберт, подайте мою сумку. Смотрите внимательно. Преподобный срезал ножом остатки холщовой ткани с бедра погибшего и протер кожу тряпицей, смоченной в уксусе, убирая полоски крови. Два следа от заточенного лезвия. Плоть рассечена от подвздошья до колена. А это что? По внутренней стороне и до паха. «Укус!» – ахнул Рауль. «Кто-то сначала схватил его зубами, вырвал клок мяса, потом вцепился в...» «В места причинные, словно обученный боевой пес», – дополнил брат Михаил, извлекая из сундучка на ремне полоску серебра с нанесенными делениями. «Измерил. Расстояние между клыками – 3 парижских дюйма и 4 линии. Помельче оборотня из Виваре, но тоже внушительно». «Мессир фон Тергенау». «Слушаю». «В замке есть собаки?» «Проверено, ваше преподобие. Были. Все убиты». «Даже так?» — выпрямился Михаил Авернский. «Каким способом?» «Дворового пса, как будто хищник загрыз. Господские охотничьи собаки зарезаны, предположительно, мизерикордиями. Били в загривок и в сердце». «Другие животные?» «Овцы разбежались, овчарня пуста. Курятник не тронут. 2 лошади мертвы. Внешних повреждений мы не углядели». «Лошади и собаки», — задумчиво сказал брат Михаил. «Впервые в жизни с таким сталкиваюсь. Ролла, Жак, берите остальных и съездите в соседние деревни. Потрясите мужланов. Хоть один должен был что-нибудь заметить или услышать. Пообещайте вознаграждение за достоверные сведения, предупредив, что лжесвидетельство – смертный грех, который будет караться не только на том свете, но и на этом». «Как прикажете, ваше преподобие?» В разных углах двора и в хлеву нашли еще 3 тела. Больше всех повезло скотнику. Нападавшие лишь отмахнули клинком по шее так, что голова повисла на кожном лоскуте. Скорее всего, ночевавший в теплом авине крестьянский парень выскочил на шум, Рядом валялась прихваченная с собой рогатина. Брызги крови, струями вырывавшиеся из толстых шейных жил, видны и на соломенной крыше сушильни для снопов. Михаил Авернский работал сосредоточенно, с каменным лицом, не проявляя эмоций. Снимал размеры ран кронциркулем, капал из пипетки щелочью или ацидумом на подозрительные пятна, диктовал выводы писарю. Изредка звал Рауля посовещаться. «Вы другим взглядом смотрите, не отвлекайтесь», — сказал преподобный. «Не верю я, что здесь обошлось без чародейства». «И правильно не верите? След ауры заметен, однако он теряется из-за...» «Из-за того, что вы носите с собой». Преподобный взглянул на Рауля недовольно, вздохнул, плеснул на руки уксусом, смыл грязь, сунул пальцы за ворот рясы. «Это?» «Кирикон. Крылатый жезл Гермеса, обвитый двумя лентами. Амулет сделан из беспримесного золота. Цвет насыщенно желтый, с бронзовинкой, без оттенков. В центре крупный неограненный изумруд. Источник незримой энергии, силу впитывающий и силу отдающий. «Эту штуковину создал Аполлоний Титанский», — полголоса сказал Михаил. «Да-да, тот самый пифагореец, постигший тайну скрижали из Марагда. Не мудрено, что вы почувствовали источаемую талисманом мощь. Предлагаете снять защиту? Я умею это делать. Знаю серма перфектус, совершенное слово». «Папский инквизитор пользуется плодами герметических наук?» — также тихо ответил Рауль. «И волшебством язычников?» «Исключительно для пользы дела». «Что ж, если вы просите...» Преподобный провел над Кириконом правой ладонью, что-то неслышно прошептал. «Довольны?» Мир для Рауля вспыхнул новыми красками. «Оказывается, апотропий трисмегиста или полностью блокировал, или во много раз снижал силу любой магии. Вот почему рядом с Михаилом Авернским чародейские эманации становятся едва заметными, а то и вовсе исчезают. Инквизитор отлично защищен от колдовской атаки со стороны. Большинство направленных на него заклятий потеряют силу, рассыплются или не окажут надлежащего влияния. Зато теперь многое стало куда понятнее. Двор Вермеля расцветился сине-голубыми, шафрановыми и пепельно-серыми линиями. Появились нехорошие черные отметины, будто угольная крошка рассыпана. Запах псиной, что ли, несет. Последующие действия мэтра доминиканцев, если не озадачили, то вызвали живой интерес. Рауль едва не бегом кинулся к сторожке, затем сразу к Авину, опустился на колени возле трупа скотника, погладил ладонью камни и рогатину, после чего выскочил за ворота замка, пробираясь через снежный завал к подошве холма. «Сюда, быстрее, брат Михаил!» «Что?» — выдохнул преподобный, спустившись. «Нашли что-нибудь?» «Еще как!» Мэтр указал на тело, лежащее у ног. «Значит, все-таки магия?» «Назвать ликантропию магией в строгом понимании нельзя. Это скорее проклятие. Перед вами последствия неполного превращения. Жуть берет!» Михаил Авернский против ожиданий остался невозмутим. В глазах проскользнула тень понимания и узнавания. «Еще бы! Победитель чудовища из Виваре!» «В целом, оно выглядело как человек». «Почти, да не совсем. Совершенно обнаженный мужчина, отлично сложенный, роста изрядного, но не такой великан, как трактирщик Газлен. Русоволосый, как и большинство жителей Падекале, Артуа и Поморской Фландрии. Только ни у единого из потомков Адама и Евы невозможно найти вместо ступней и ладоней волчью пясть с пятью темными подушечками и когтями. Голени и предплечья деформированы, искривлены и тоже напоминают оконечье звериной лапы». «Не успел удрать», — усмехнулся преподобный. С трудом оттянул пальцем нижнюю губу оборотня. На холоде труп закоченел. «Клыки втянулись не до конца, видите? Рана смертельная. За упокой души скотника я отслужу отдельную мессу. Когда ликантроп напал на привратника, и тот наверняка поднял крик, не станешь же молчать, когда тебя режут на кусочки или рвут клыками? Парень схватил вилы рогатину, ткнул в первого попавшегося противника и только затем получил удар мечом. Ткнул исключительно удачно, в область сердца. Второе острие проткнуло печень. Оборотень умер быстро, в момент преображения из зверя в человека. «Ликантропов традиционно убивают серебром», — заметил Рауль. «Серебряный наконечник стрелы или арбалетного болта. Посеребренный клинок». «Далеко не всегда, мэтр. Вы должны это знать. Аргентум незаменим в противоборстве с нечистью. Однако следует помнить, что ликантропия вызывается не только чарами и проклятием, но и врожденными способностями древних. Подозреваю, тот самый случай. Будь здесь черная магия, вы бы сразу сказали, мэтр, верно?» «Представления не имею. Разочарую я вас или обнадежу», — проговорил Рауль хмуро, поглядывая на оборотня. «Шлейф черной магии, Вермели, прекрасно различим. Некромантия — это малефиция. В воздухе будто рой машкары висит. Вы увидеть не можете, а я вижу отчетливо». «Очень хорошо», — сказал брат Михаил. Уточнил. «Хорошо для расследования». «Преподобный», — воззвали со стороны ворот замка. Монах в белочерном размахивает руками. «Брат Ксавьер просит вас немедля подняться. Поторопитесь».